секретов не держу я. Я ни шкаф и ни музей, хранить секреты от друзей. Кто? Кто-то двойку получил, кто? Кто? Кто-то ноги промочил он. Кто? Он расскажет это сам. Сначала мне, а после вам. Ля-ля-ля, шу-шу-шу. Ля-ля-ля, шу-шу-шу. По секрету всему свету, что случилось, расскажу. Вы меня при всем при том мне не считайте болтуном. Мы друзья на тысячу лет, а у друзей секретов нет. Всем и каждому скажу я. Я секретов не держу я. Я ни шкаф и ни музей, хранить секреты от друзей. Ля-ля-ля, шу-шу-шу. Ля-ля-ля.